Начало катаклизма. Мир уровней. Нордейл. Когда за окном послышался шум обрушившегося на асфальтированные дороги ливня, Бернарда проснулась. Но глаз не открыла. Она открыла их тогда, когда вслед за вспышкой молнии, осветившей комнату даже сквозь веки, раздался ужасающий сильный громовой раскат. Такой громкий и настолько близко, что, казалось, дрогнули и крыша, и потолок. «Дрейк?» Похлопывание по прохладной простыне ладонью подсказало, что рядом никого нет. Дрейк находился где-то еще. Дина перевернулась на бок и посмотрела на часы. 4:26. Утро. За окном темно, льет, как из ведра, в комнате пусто. Хотя нет, не пусто. Одетый в рубашку и брюки мужчина, тот самый, которого она ожидала найти голым и лежащим в постели рядом с собой, сидел в кресле. Его серо-голубые глаза оставались открытыми, но зрачки и веки застыли неподвижно. Начальник комиссии пребывал не то в состоянии транса, не то в глубокой медитации. В кресле, Бернарда уже знала это, сидело тело. Разум же находился где-то еще. Скорее всего, как и множество раз до этого, в поиске ответов на вопросы, неизменно вселенского масштаба. «Дрейк!» Тишина. Грохот капель по подоконнику. Казалось, там, за окном на город, ежесекундно обрушиваются тонны воды. Она подумала, что если так продлится до утра, то машины поплывут по улицам, как венецианские гондолы. Забавно было бы на такое посмотреть. Забавно, но лучше не надо. Ясно. Придется досыпать одной. В последнее время такие ситуации участились. Дрейк Демиан Ферно, творец мира уровней, чьи эмоции редко отражались на лице, часто ходил обеспокоенный и подобным образом зависал. Преимущественно дома, хотя, может, и на работе, она не видела. Вечерами, когда выдавала свободная минута или когда его ответы на вопросы не требовались окружающим. О чем-то напряженно думал, ломал голову, много молчал. Дина волновалась. Если Дрейк начинал зависать, значит, что-то случилось. Еще этот дождь. Слишком сильный, не по сезону. И это несмотря на то, что вчера уже был один. Через час, впрочем, сменившийся адской жарой, которая пнула по столбикам термометров с такой силой, что ртуть едва не вылезла из стеклянных колб. А сегодня снова дождь. Ей хотелось вновь произнести его имя, позвать, но она знала, результата не будет. Если Дрейк ушел в себя, то тревожить его не стоит. Нужно просто завернуться в одеяло, закрыть глаза и постараться не обращать внимания ни на молнии, ни на барабанную дробь по подоконнику, ни на сотрясающий город громовые раскаты. Погода уймется, все будет хорошо, и внутреннее беспокойство уймется тоже. Бернарда еще раз посмотрела на сидящего в кресле человека, расстроенно поджала губы, а после зарылась в одеяло с головой и закрыла глаза. Все будет хорошо, обязательно будет. Она проснулась в 8, взмахнула рукой, чтобы по привычке обнять теплое тело, но ладонь нащупала лишь мятое одеяло и матрас под ним. Резкий подъем, вертикальное положение, взгляд за окно, небо синее, без облаков, взгляд противоположный конец комнаты, кресло пустое. Никого. Тишина спальни и покачивающаяся от ветерка занавеска. «И тебе доброе утро», — произнесла Дина креслу, сутулилась, обмякла. Посидела так какое-то время, затем мысленно взбодрилась и принялась выбираться из кровати. «Ничего». Сейчас она умоется, оденется и прыгнет к Клэр, позавтракает, потискает котов, а после отправится в комиссионную библиотеку, где, возможно, и встретит любимого мужчину, так не кстати испарившегося из спальни. Встретит и тогда лично пожелает ему доброго утра. За одну только сегодняшнюю ночь на город обрушилась месячная норма осадков. От жителей восточного района посыпались жалобы на затопленные подвалы и складские помещения. Уровень воды в озере Айлин поднялся на 29 сантиметров. Обширный грозовой фронт, сформировавшийся над Кайландским заливом, захватил не только Делвик, но также Клендон-Сити, Нордейл и Хааст. Невиданной силы гроза многим не позволило сегодня сомкнуть глаза. Удары молний в центральном и западном районах повредили линии электропередач. Одетая в бежевый пиджак и белую блузку, ведущая ровно зачитывала напечатанный на листке текст. Но на ее лице, вопреки обыкновению, проступало беспокойство. Наверное, и она не стала исключением из тех, кто не смог заснуть этой ночью. Взгляд, жующий тост с сыром и беконом Клэр, был прикован к телевизору. А вот взгляд Дины не отрывался от собравшихся на ковре перед чудо-ящиком с Мишариком, которые вели себя непривычно тихо. Собрались тесные группы перед экраном, и все как один слушали телеведущую. Не катались с визгами по дому, не шалили, не чавкали ягодами, не просили добавки, не превращались в излюбленные ими башками или резиновые мячи. Осмотрели новости. Вот дела. Пока дама на экране задавала вопрос синоптикам, а те, сохраняя умное лицо, пытались ответить о причинах возникновения необычной аномалии, Дина поднялась с дивана. Обогнула стол и уселась на ковре рядом с пушистиками. Погладила одного из них по длинному, отливающему фиолетовому меху. А вы знаете, что происходит? На нее одновременно посмотрело несколько десятков пар золотистых глаз. Но в ответ не раздалось ни слова. Что происходит с погодой, знаете? Через какое-то время тот, что сидел поближе, выдал уверенное, но почему-то грустное. Аем. Знаем. И что? Что творится, а? Откуда такие перепады? Расскажите мне. Прежде чем ответить, смешарики непривычно долго молчали. А затем выдали непонятно по какой причине напрягшую Дину слово. Ложно. Они говорили сложно. Все сложно. Почему? Вернулась ночная тревога, вспомнился сидящий в кресле Дрейк. Почему сложно? Объяснить можете? В тот момент, когда один из них открыл рот, желая что-то пояснить, из противоположного конца гостиной раздался удивленный голос Клэр. «Глазам своим не верю! Дина! Иди сюда, посмотри!» Бернарда мгновенно поднялась с пола, подошла к держащей занавеску подруги и застыла. За окном, совсем как в декабре перед Новым годом, тихо и неслышно, огромными хлопьями с неба на землю валил снег. «Снег! В августе! И это при том, что вчера стояла невыносимая жара, а ночью шел дождь? Снег! Глазам своим не верю, а посмотри на термометр!» Клэр указала на стремительно падающую температуру. «Утром было плюс 18, а сейчас плюс 2. Плюс 2! Что одевать на работу?» Бернарда завороженно смотрела на опадающую вертикальную красную линию. И ее не покидало чувство, что надвигается что-то плохое. Не просто плохое, катастрофически ужасное. — Не знаю, — ответила она наконец, — но мне это все не нравится. В голове вновь всплыло неприятное и пугающее слово «сложно». — Что показывают частотные датчики атмосферы? — Гиперактивность, вышележащие слои, искажения в потоке частиц, резкие изменения их направления. — Как реагирует Тронар? Сидящий в кресле Джон Сиблинг откатился назад и посмотрел на один из многочисленных полупрозрачных экранов, зависших в воздухе. «Тронар показывает сплошную чепуху, сигнал не читаем». Дрейк, окруженный скользящим вокруг него потоками строк, поджал губы и нахмурился. Между его бровями проступили две резкие полоски, те самые морщины, которые появлялись на лице начальника лишь в моменты максимального напряжения. «Дай график модуляции титосферных слоев». Между двумя экранами возник еще один, большой. По нему тут же принялась скользить, изгибаясь, словно змея кривая. «Мне нужно знать, что происходит вокруг защитного контура. Что действует на наш мир извне?» «Но там нет датчиков, Дрейк, туда вообще не заглянуть!» «А надо!» — зло ответил одетый в серебристую форму человек. Вторя недовольному голосу раздраженно зашуршала ткань рукава, когда тот поднял руку, чтобы потереть подбородок. «Наблюдай за системами. Подключи всех. Видите статистику. Мне понадобится знать обо всех отклонениях слоев, которые вы сможете зафиксировать. Если я брошу туда всех, кто будет следить за другими отделами? Плевать. Пока я хочу знать о том, что происходит вокруг нашего мира. Собирайте данные». «Понял». Сиблинг кивнул. Он давно не видел Дрейка в таком скверном расположении духа. «Что выдавать в масс-медиа? Придумай то, что успокоит людей. Но аномалии будут продолжаться. Они будут продолжаться дольше, если ты не перестанешь болтать». «Понял. Все сделаю». Начальник покинул кабинет, хлопнув дверью. Совсем как человек. Снегопад застал людей неожиданно. Когда на капот машины, которую протирал хлопковой тряпкой МакАллертон, упал первый белый сгусток, тот подумал, что это должно быть тополиный пух. Прохладно и поздновато для опуха, но ввиду недавней жары, возможно, деревья зацвели дважды. Маг подошел, чтобы смахнуть его, и в этот самый момент разглядел кристаллики льда и воды вокруг. Снег. Снег. А через несколько секунд, едва он успел поднять лицо и взглянуть на небо, снежный пух повалил, как из ведра. На капот, крышу, траву и дом. Вокруг резко похолодало. Какого черта? Моментально продрогло под тонкой тканью майки тело. Алертон выругался, закинул тряпку внутрь салона, хлопнул дверцей и отправился в дом за курткой. В этот самый момент, 8 кварталами правее к юго-западу, светловолосая девушка склонилась над растущими вокруг дома розовыми бутонами. Смахнула с одного снежную шапку, наклонилась к другому. Затем, сама того не зная, повторила жест множества других людей, сделавших в этот момент то же самое. Посмотрела на небо. Снегопад? Быть такого не может. Барт, прекрати лаять! Она удивленно проморгалась, смахнула со щеки снежинку и вновь посмотрела на кусты, которые всю ночь нещадно поливал дождь. Они же замерзнут! Теперь точно все померзнут. Куда смотрят синоптики? Озябнув всего за минуту, Анира окликнула сидящую на гравийной дорожке овчарку, и они вместе отправились в дом. И только маленький пушистый кот по имени Хвостик, живущий в особняке под номером 2 на Риатон-Драйв, вовсю наслаждался происходящим. Улизнул от хозяйки во двор и теперь с любопытством расхаживал лапами по сырой, покрытой чем-то непонятным и холодным траве. Наступал подушечками на ледяные кристаллики, принюхивался к ним, разглядывал, иногда сряхивал их же с ушей. Когда позади раздался знакомый голос, он сначала подумал, что его зовут обратно в дом. Есть. Но фраза звучала как-то иначе, непонятно и встревоженно. «Рен, посмотри. За окном валит снег. Снег в августе. Можешь представить?» Слов Хвостик не разобрал. Он двигался по коридору по направлению к комнате-генератору. Помещению, смонтированному в пол и стены дополнительными источниками энергии, и думал. Думал настолько интенсивно, что начала гореть голова. В теле запустились процессы интенсивной работы канальной системы. Дрейк не чувствовал подобного в течение последних лет 100, если не 200. И это тоже являлось тревожным признаком. Он перегревался. Но как быть, когда мир, который ты создавал в течение последнего тысячелетия, хотя можно ли использовать это слово, зная, что время тонко, что это неуловимо гибкая субстанция, рушился прямо на глазах? Это не ребенок, это хуже, чем ребенок. Ребенком для Дрейка здесь являлось все. Каждая пылинка, песчинка, растение, воздух, почва и материя, что создавало окружающие людей предметы. И это все трещало по швам. Он должен выяснить причину, отыскать ее, чего бы это ни стоило, и найти решение проблемы. Вот только для того, чтобы отыскать причину того, что лежит за пределами фиксации датчиков, придется выйти наружу. Сильно наружу. За пределы тела. За пределы этого мира. Бескрайние просторы Вселенной. Замок на входе среагировал на приложенный палец. Дверь бесшумно отъехала в сторону. Здесь, в помещении, где стены выстланы кристаллической структурой, аккумулирующей энергию, он сможет это сделать. Или попытаться это сделать. И да, когда он выйдет отсюда, его не только не сможет коснуться ни одна собака, к нему не сможет приблизиться ни один другой представитель комиссии. Слишком сильным будет фон. Издержки профессии. Дрейк мысленно усмехнулся, но на лице это не отразилось. Когда дверь закрылась и зафиксировалась, он занял единственное в комнате стоящее в самом ее центре кресло. Положил руки на подлокотники. Какое-то время смотрел на флюоресцирующий голубоватый свет. Успокаивался. Выравнивал дыхание. После чего закрыл глаза. 1, 2, 3. Он должен собраться и выйти туда, где не был очень давно. В первозданную пустоту. Главное — попасть в нужное место этой пустоты, а не абы куда. И тогда появится шанс увидеть картину в целом. Тихо гудели стены. — Но там нет датчиков, Дрейк! Голос Сиблинга продолжал звучать в голове, и начальнику хотелось кивнуть. — Да, он единственный датчик. Другие не помогут. — 4. Пять. Шесть. Достаточно ли успокоено для этой процедуры сознание? Сейчас понадобится предельная концентрация и внимательность. Лишь бы хватило энергии. Своей и той, что накоплено в комнате. Семь. Восемь. Девять. Пора. Привычный командам изнутри разум начал погружаться вглубь. Вглубь бытия, оболочки, тьмы внутри головы. Когда он достиг дна, то медленно вышел наружу, на обратную сторону личности того, что называлось человеком, и начал дрейфовать в ином направлении, вверх. Выше, выше, еще выше. В какой-то момент сделалось легким тело. Органы в нем стали невесомыми. Значит, сознание оставило его, вышло наружу. Вверх, вверх, еще выше. Сначала он увидел эту комнату и его самого, сидящего в кресле. Отстраненно подумал о том, что совсем непримечательно выглядит. Что нашла в нем Бернарда? Но уже через секунду забыл эту мысль. Коридор, потолок, другой этаж, люди в серебристой форме. Муравьи в муравейнике, где каждый отвечает за свое маленькое действие, приводящее к слаженной работе системы в целом. Они работают, потому что пока еще могут, потому что мир еще не разрушен, но если он не найдет ответ... Тревога мешала сосредоточиться, а потому была отброшена в сторону. Еще выше! Вот он уже вне здания, на свободе, на воздухе, которого не чувствует. Выше! Мировосприятие вошло в иной режим. Режим сканирования энергетических потоков и их составляющих. Все вокруг пошло рябью. Предметы, дома, люди. Выше! Он заметил это на уровне верхних слоев атмосферы. Первые признаки беды. Сияющие белизной точки. Маленькие, почти незаметные, пока еще в небольшом количестве. Достигнув материи созданного им мира, они моментально вживлялись в него и искажали. Не ломали, но действовали на точную структуру так, как ржавчина действует на металл. Разъедали ее. Что это за... точки? Десятки светящихся сгустков. А чем выше, тем больше. Сотни. Откуда они взялись? Выше. Выйдя за предел верхнего слоя, он увидел собственный мир в целом, заключенный в шар уровней, расположенные друг над другом слои, на каждом из которых кипела жизнь. Увидел и залюбовался. Переплетением этажей, геометрией, точностью конструкции, сияющими переходами порталов, пронизывающих его творение сверху донизу, центральным столбом, существующим только для комиссии и не для кого другого, зданием центрального офиса, осью местного мироздания, его домом. Мир, как же ты красив! Как прекрасен в своей изящности, в своей сложности, в своем великолепии! Еще чуть выше. Подниматься стало тяжело. Там внизу физическому телу дыхание давалось все труднее. Но разум должен оторваться еще. Еще туда, откуда он увидит всю картину. Вокруг лились и переливались потоки вселенской энергии. Чистой, нетронутой, первоосновной. В ней хорошо, но почти невозможно долго находиться. Ни одно сознание не может выдержать такой нагрузки дольше минуты. Источник. Нужно отыскать источник проблемы. Дрейк усилием воли заставил себя оторваться от созерцания собственного мира. Повернулся сначала в одну сторону, накренил фокус восприятия, чисто. Затем в другую. Здесь точки были, но немного. Еще левее. И тогда он увидел это. Пока еще далеко, но уже в опасной близости от купола мира уровней. Облако из скопления белых точек. Резких, агрессивных, хаотично движущихся, сгустков огромного, невероятно большого их количества. Господи, помоги ему! Что это? Субстанция зависла в пространстве времени прямо на пути их движения. Зловещая, яркая, слишком большая, чтобы избежать столкновения. Как же так? Ведь когда он просчитывал траектории, то следил, чтобы его мир не пересек лежащие в опасной близости агрессивно воздействующие области. Но, видимо, чего-то не учел. Не усмотрел? Ни одна энергия не стоит на месте, во Вселенной движется абсолютно все. Нелинейно, но слоеобразно, перетекает из одного состояния в другое. Так же движется и его мир. Не может быть. Такого не должно было быть. Облако двигалось тоже, навстречу. Скорость определить не удавалось. Стало ясно, что касание верхних атмосферных слоев — это только начало. Изменение погоды, неожиданные штормы, резкий перепад температуры. Точки захватывали его реальность, как сорняки захватывают плодородную почву. Если движение продолжится, то сорняки проникнут глубже, пустят в его земле корни и начнутся такие катастрофы, которые не показывал ни один человеческий фильм. Нужна защита, срочно нужна дополнительная защита. Эта мысль оборвалась, потому что в этот момент сидящее в кресле физическое тело издало хрип, перестало выдерживать нагрузку, и разум Дрейка болезненным и резким рывком вернулся на место. Комната, синий свет, резь в глазах, и невозможно дышать. Стук сердца, глухой и прерывистый, боль в грудной клетке. Успокоиться, срочно успокоиться, выровнять параметры оболочки, потому что если она сейчас треснет, этому миру уже никто не поможет. Никто! Дрейк попытался открыть глаза, но не смог терпеть даже приглушенный свет комнаты, а потом закрыл их. Пальцы сжались на подлокотниках, ногти впились в жесткую ткань обивки. Срочно! Он должен срочно найти выход! Теперь он видел, что происходит, и это повергло его в шок. Равно как и факт, что времени осталось так мало. Я видел его. Это облако. Видел, Джон. Насколько все серьезно? Заместитель ютился в дальнем углу и почему-то стоял в неудобной позе. О причине Дрейк догадался не сразу, только спустя несколько секунд. Фон, конечно же. Его фон, сделавшийся нестерпимым после посещения комнаты генератора. Сильно влияю. Сильно. Сиблинг не стал врать. Меня тошнит, чего давно не было. Прости. Начальник, казалось, постарел не кожей, глазами. Что это за облако? Оно рушит нашу защиту. Проникает в нее. Вгрызается в материю, изменяет ее свойства. Пока это происходит только на верхних слоях, отсюда и изменение климата. Но, боюсь, скоро оно проникнет глубже. И тогда начнутся проблемы серьезнее. Куда серьезнее. Все плохо, Джон. Я опасаюсь думать о том, что оно делает людьми, их телами, памятью. Сиблинга затошнило сильнее. Но он привычно вызвал экран, на котором собрался делать заметки, и ровно спросил. Что будем делать? Какие указания? И заиндивел изнутри, когда услышал от начальника то, чего не слышал еще ни разу в жизни. Фразу «Я не знаю». «Ты испарился с самого утра. Я даже не успела тебя обнять. А потом целый день не могла отыскать в реакторе. Прости, Ди. Я был очень занят. Проблемы?» «Да». Дрейк смотрел на травинку, которую держал в пальцах. Смотрел с такой любовью и нежностью, что ей становилось страшно. Что происходит? Откуда этот взгляд, будто сидящий рядом человек прощается со всем сущим, любуется пылинками и былинками, касается растений и смотрит на то, как ветер покачивает полынь? Кажется, они никогда вот так не сидели в парке, на лавочке, на теплых досках, под ласковыми лучами заходящего солнца. Снег растаял сразу после обеда, температура вновь выросла до привычных 22 градусов, как ни в чем не бывало, смотрели в небо стебли одуванчиков, касались друг друга листьями, вынашивали созревающие в коробочках семена. — Это как-то связано с погодой? — Да. — Как коротко и неясно. — Все сложнее, чем кажется? Дрейк промолчал. Но ответ был очевиден. Он завис в воздухе. Сложно. Все не просто сложно. Все плохо. Иначе бы не молчал рядом мужчина, который, находясь на улице, кажется, даже не заметил, что не сменил серебристую форму на штатскую одежду. Хорошо, что рядом не было прохожих. Бернарда привыкла, что могла касаться теплой руки в любое время, и теперь страдала от того, что временно лишилась этой возможности. А Дрейка фанила, как от незащищенного ядерного реактора. Где он был? Что делал? Тебе придется спать одной, не обижайся. Он будто прочитал ее мысли, и она нехотя кивнула. Уже поняла, что этой ночью вновь будет обнимать матрас. Я сейчас в том состоянии, когда меня лучше не трогать. Но ведь все будет хорошо, хотела спросить ей. Будет? И неизвестно, какого бы был ответ. Переночую, Клэр, ладно? Ладно. Наверное, и ему бывало тяжело. Всемогущему человеку, способному на все или практически на все. Он редко унывал, редко пребывал в апатии и уж точно никогда так подолгу не молчал. И тогда вместо того, чтобы задавать вопросы, Дина наклонилась и прижалась щекой к знакомому плечу. Плевать, что от подобной близости накатывала тошнота и становилось физически тяжело. — Все будет хорошо, — прошептала она закатному солнцу, Дрейку и себе самой. — Что бы там ни было, мы справимся. Он кивнул. Так ей показалось. А если кивнул, значит, шанс есть. Погода, сложности, мировые проблемы. Что бы ни стояло в первой графе на повестке дня, Дрейк справится. Всегда справлялся. Архан, город Руур. Уходишь от ответа? Отводишь глаза? Да кто ты такая, чтобы строить из себя гордую неприступную статую с утра? Служанка! Я предлагаю тебе жизнь, жизнь, вместо вонючей клетки, пышное одеяло вместо соломенной подстилки. Свободу в обмен на посильную помощь. Посильную. Он называл посильным то, что было ей не по силам. Предать. Предать учение Кима, предать ее понимание человечности, предать собственные принципы и начать заниматься тем, за что ее дар старшие либо отберут через сутки, либо навсегда лишат душу возможности перерождения. А для Тары не существовало наказания хуже. Он предлагал заглядывать в будущее и менять судьбы людей, предлагал изощренно карать тех, кого считал виновным, и лечить тех, на кого укажет правитель, а не тех, на чье лечение есть разрешение Господа. А если вмешаться в чью-то судьбу без его разрешения, то навсегда возьмешь на себя все грехи и ответственность за чужую жизнь, превратив собственную в кошмар. Даже лекари, по словам Кимайрана, не осознавали того, что, погружая руки в чужую плоть и помогая изгнать болезнь, тем самым навлекали на свою карму черный след, что впоследствии поведет их душу не вверх по спирали Сентары, а загонит ее на извечный круг. Тогда являлась ли такая помощь посильной? Для колдуна — да, для Тайры — нет. Вчера Брамхиджава разложил перед ней перевернутые изображениями вниз карточки и приказал прочесть то, что находилось на скрытой от глаз стороне. — Давай, мол, смотри насквозь, ты же умеешь. — Да, она умела. Ким научил. Еще тогда в комнате с окном и камином старый учитель часто раскладывал на полу неровные кусочки бумаги с начерченными на них угольком словами или знаками и терпеливо пояснял. Попробуй увидеть изнанку, прощупать ее, почувствовать. Символ или рисунок сам проявится в твоем воображении, как только ты настроишься на предмет. Если же метод не работает, делай следующее. Представляй, как твоя рука берет кусочек бумажки, переворачивает его, а глаза смотрят на изображение. И ты его увидишь, Тайра, увидишь. Это дело практики и твоего усердия, которое требуется для любого дела. Да, она видела изображение на разложенных на столе колдуном карточках. На всех четырех. На одной символ солнца, на другой крест правителя, на третьей ленту богатства, на четвертой просто квадрат. Квадрат и ничего более. Но никогда бы не призналась об этом вслух. Одно неверное слово, и ты навсегда раб. Раб своей гордыни, жадности и желания быть значимым в глазах других людей. Нет, она значима уже хотя бы потому, что сохранила человечность, а, судя по ее наблюдениям, немногие смогли сделать это. Но карточки были вчера, и Тайра надеялась, что у нее в запасе вновь 4 свободных дня в загоне, как было до вчерашнего допроса, но ошиблась. Колдуна будто укусила пустынная муха. Он расхаживал по полутемному залу, сжимал плотные кулаки и исходил злобой. Вился следом по прохладному полу, длинный падал, расшитый золотом туру. Зеркальным эхом отражался от стен глубокий и недобрый голос. «Думала, сумеешь все скрыть?» — притворившись немой. «Не выдать способности? А ведь мы давно наблюдаем, давно! И ты раскололась-таки, как пересохшая глиняная чаша!» «Раскололась? Выдала себя? Когда и где? Как? Неужели кто-то следил за ней по ночам? Но ведь взгляда из ней не ощущалось в клетке?» Обычно любившая редкие минуты в прохладе, Тайра заиндивела. Неприятно замерзла в позвоночнике. Они не могли ничего узнать. Колдун брешет. Не могли. «Подружка-то твоя выдала тебя?» «Мы поговорили с ней, знаешь, хорошо поговорили. По душам. И она рассказала о том, что ты предсказала про воскрешение наложницы из сладкого дома. Той, что ударила голову. Про ее скорый выход из полумертвого состояния». «Сари?» «Нет, только не это. Они допрашивали Сари, били ее, пытали, опаивали. Или просто предложили денег?» Последнее Тайре хотелось верить так же мало, как жевать смешанный песок с глиной. Нет, по своей воле она ни за что не поверит, никогда не подумает на подругу плохо. Но факт оставался фактом. Брамхиджава нашел подтверждение того, что так долго и целенаправленно искал. Тайра могла видеть. «Боже, помоги ей теперь! Спаси от мук и жестоких сердец, спаси от алчущих ртов, защити от забывших добрые умов. Видишь, значит, можешь, а передо мной сидишь невинной козявкой. Да ты на глаза-то свои посмотри с утра. Одни глаза же тебя выдают». Я просто предположила. Она впервые за все это время подала голос, попыталась защититься. «Про ту девушку я просто предположила, хотела утешить Сари». «Ты меня за одна горба не держи. Думаешь, не способен я внутри центр силы твоей различить? Думаешь, вообще идиот? Ну так я тебе скажу, полянка хромоногая, а ты послушаешь меня и намотаешь на ус. Я уже отправила людей за Верховным Уду. Он приедет и сотворит с тобой то, что делал со многими подобными тебе. Проведет невидимый жгут к твоим внутренностям и начнет откачивать энергию». Колдун, напоминая окружающего вокруг добычи стервятника, совершил вокруг Тайры еще один круг. Остановился, злой и довольно рассмеялся. «Да-да, он заберет ее всю. Каждый день будет сцеживать с тебя силу, как с загонных кархуз сцеживают молоко. А ты превратишься в овощ, в безвольный, неспособный ни шевелиться, ни думать мешок. И уже скоро это произойдет, совсем скоро. 3 дня у тебя. 3 дня с утра. Уду?» Это слово сковало внутренности. О способностях черного жреца знали все. Тот умел обращать свет в тьму, а чужую силу пускать на пользу для своих целей. Плохих целей, недостойных. Пил, как пьют песчаные кровососы, энергию из других и творил с помощью нее. Неужели ей предстоит та же участь? Ненавистный зал похолодел еще на несколько градусов. «Ким, она не хочет себе такой судьбы. Ким, где же ты?» «А я пытался по-хорошему, да? Пытался. Говорил, что получишь много. Согласись ты, я бы тоже получил сундук с золотишком. Ну да ладно, артачишься, так и я на сделки больше не пойду». Брамхиджава шагнул к Тайре и наклонился прямо к ее лицу. От его кожи пахло гниением, так ей показалось. Блеснули в полумраке черные глаза. 3 дня я буду учить тебя уму-разуму, но помереть не дам, не надейся. Если передумаешь, произнесешь охранникам мое имя. А если нет? Если нет, ты овощ. Ни человек, ни женщина, никто. Дойная кархуза. Поняла? Она поняла его без слов. Как поняла и то, что без чужой помощи не сможет подняться на враз ослабевших ногах. Ее больше не пускали в загон. Вместо этого утром, днем и вечером били. Молча, жестоко, умело. Всего за одни сутки кожа Тайры покрылась синяками. От подошв жесткой обуви болели ребра. От ударов затылком о стену ныла голова. Резко и быстро садилось зрение. Распухшие губы, выкрученные руки, соднящие ладони. Впервые раскаленная площадка с начертанными на ней квадратами казалась ей спасительным местом. Там хотя бы не трогали. Не у всех на глазах. В первую ночь, извиваясь на соломе от боли, Тайра просила Кима вернуться, дать ей знак, научить, как быть дальше. Спрашивала, за что она получила такую судьбу, в качестве какого урока? Ким не приходил ни наяву, ни в коротких моментах забвения. Учитель просто ушел. Ушел. Во вторую ночь после полученных травм, и зная, что сил не хватит для того, чтобы восстановить и малую часть из них, Тайру не поили и не кормили. Она обреченно пребывала в состоянии апатии. Касалась разбитых суставов, на которые наступали чужие ноги, и думала о Саре. Ей казалось, что подруга извиняется за что-то. Извиняется. Это все неважно. Тайра больше никогда не увидит ее, никого не увидит. Она не успела купить собственный дом и растения в горшочке, не успела побывать в местах, где растет трава, не успела научиться чему-то важному. Так и не познала мужчину. Почему она не сделала иного выбора? Зачем вообще встретила Кима? Ведь могла бы когда-то отдаться Раджу и утопать в довольстве и комфорте, пусть не душевном, но в физическом. Она могла бы пойти работать в иное место, пройти мимо белокаменного особняка с глиняной у двери табличкой. Могла устроиться торговкой, путешествовать через пустыню в дальние страны. Да, конечно, по ночам бы пришлось ублажать погонщиков караванов, но она все равно бы увидела больше, чем теперь. Теперь она уже ничего не увидит. Потому что на третью ночь, после того, как ее вновь пинали по ребрам, голове, лицу и конечностям, Тайра решила умереть. Решение это далось легко, почти без боли. Она не будет овощем, не будет служить ни злому колдуну, ни его правителю, не будет плевать в лицо тем, кто подарил ей видение. Лучше скажет им напоследок спасибо, так уж она устроена. Где-то там, за пределами тесной клетки, наверное, догорал закат. Медленно уплывало к горизонту белое раскаленное солнце, обдувал заключенных жаркий и сухой ветер. А еще дальше, если подняться выше, над всем этим, над крышами и сводами Руура, простилается до самого горизонта необъятный небосвод и просторы бескрайней пустыни, за которой лежит покрытый травой оазис, далекий белый город с богатыми людьми, мраморными дорогами и золотыми куполами дворца правителя. Оттуда уже едет Уду, и к утру он будет в Рууре. Как никогда сильно Тайре захотелось вдруг увидеть напоследок бедную улицу, на которой она росла, обнять родителей, которых почти не помнила, прижаться к ним, вдохнуть запах материнских рук и, возможно, спросить, зачем они оставили ее, зачем согласились отдать. Хотя, может, ее родители давно мертвы, или, наоборот, живут в счастье и довольстве, ей не узнать. Сил смотреть нет. Да и пытаться незачем. Уже недолго ей лежать на соломенной подстилке, изнывая от боли. Недолго смотреть на земляной свод и упираться ногами в решетку. Недолго терпеть побои, унижение, страх. Ким никогда не учил тому, как призывать жнеца. Он был резко против преждевременных обращений к смерти. Считал, что та может согласиться забрать с собой неспособных справиться с хандрой глупцов, по незнанию позвавших ее. Но Тайра сможет сделать это. Ей придется. Потому что у нее в запасе единственная ночь, когда ее сознание еще способно мыслить. И каким бы сложным ни оказался процесс вызова существа из Нижнего мира, она сможет выполнить его. И да простит ее за это старый учитель. Она проснулась глубокой ночью и вздрогнула. Со стоном перекатилась со спины на бок, попробовала подняться, сесть, но не смогла, ослабли руки. Зачем она позволила себе провалиться в беспамятство, когда время на исходе? А что, если за пределами пещеры уже начало всходить солнце, и над Руром занялся невидимый отсюда рассвет, а Уду приедет раньше намеченного срока? В клетке еще темно, но минуты утекают. Тайра не должна дожить до утра, не должна увидеть его. Несмотря на боль в груди и затрудненное дыхание, она собралась силами и навалилась на ватные ладони. Села. Привалилась спиной к стене. Кое-как вытянула перед собой ноги. Попробовала собрать воедино разбежавшиеся мысли. Сосредоточиться. Как же надоело немощное тело, прежде такое красивое. Теперь оно являлось обузой, сковывающим свободу тесным саваном, мешком со слабшими и изнуренными внутренностями, которые она сама своими решениями довела до такого состояния. Пора с этим покончить. Достаточно. Едва соображая, что делает, лишь зная, что отыщет путь в Нижний мир, чего бы это ни стоило, Тайра позволила сознанию скользнуть за черту. Ниже, ниже. В темноту, во мрак, где нет живых, есть только мертвые. Туда, где правит хозяйка ушедших. Я ищу тебя, жнец, я призываю тебя. Услышь? Хриплый шепот шелестел слабее самого слабого ветерка. Разум тонул в пучине, в беспроглядной черноте. Тело стало прохладно. Смерть, приди за мной. Забери, я зову. Как долго тянется этот колодец? Когда же будет его дно? И почему с каждой секундой все холоднее? Я готова уйти. Забери меня, я готова. Сама не разбирая того, что шепчет, исследуя за единственным светлым пятном, собственным разумом во мрак, Тайра постепенно слабела. Голова ее склонялась на бок, веки закрывались, ступни леденели. Жнец! Где же ты, жнец? На этот раз ее необычно мощный голос раздался не в камере, но в собственной голове, разнесся по всему темному пределу. Прозвучал в каждом отдаленном уголке. — Я слабею! Приходи, забирай! У меня мало времени! Истратив последние силы на немой крик, который она надеялась кто-то услышал, пленница потеряла сознание. Свесилась на бок, склонилась, затем и вовсе соскользнула на солому. Она не увидела того, как прямо перед ней на каменном полу у самых ступней начала закручиваться тугая спираль. «Душу? Ты хочешь мою душу? Но почему?» «Потому что такова цена за исполнение любого желания». «Но я не просила желания, я просила о смерти». «Смерть тоже есть желание. Разве нет?» Тайра смотрела на то, что стояло посреди ее камеры. И не могла поверить в случившееся. Она призвала не того. Не жнеца, как намеревалась, но, по-видимому, Хини или же Муара, джина или демона Архана. И если первый исполнял волю человека в долг и приходил за расплатой спустя оговоренное время, то второй всегда просил отдать ему душу. Душу. Единственное в жизни, за что держалась Тайра. Единственное, что она никогда не порочила, и единственное, что гарантировало ей продолжение пути. Плотная, клубящаяся масса, настолько черная, что выделялась даже на фоне черноты камеры, ждала ответа. Похожий на человеческий силуэт без лица и глаз, шелестящий неживой голос, полное отсутствие энергии жизни внутри, сплошной мрак. Тень распространяла вокруг себя холод и странную давящую атмосферу, проникающие в вены, в сердце, даже в камни. Тело пленницы трясло. Ее ступни заледенели. Ей должно быть страшно. От гостя пахло сырой землей, отсутствием времени и чем-то еще. Но Тайра настолько сокрушила совершенная ошибка, что она позабыла про страх. Да и сил на него не было, равно как и на другие эмоции. Из всех доступных ей в этот момент чувств осталась лишь горечь. Едкая, всепоглощающая горечь и разочарование на судьбу. Она неудачница. Нет, не неудачница, она проклята. С самого начала. Желто-зелеными глазами, отдавшими ее из дома родителями, пансионом и отсутствием дружбы, плохой работой, Раджем Кахумом и даже Кимом. Она проклята плохой линией судьбы, которую не в силах изменить. Именно так. И если бы сейчас перед ее глазами неожиданно возник старый учитель, Тайра впервые в жизни выкрикнула бы ему в лицо, что он не прав. Человек не может и не должен принимать все, что ему дается. Зачем? Чтобы учиться? Так чему научила ее тюрьма? Многому? Чему научились ее волдыри и побои? Терпению? Что дали ей бесконечные допросы колдуна и собственное упорство? Блага? А чему научит приезд ненавистного Уду? Уж не осознанию ли, что Тайра ошиблась так давно, что сама не помнит об этом? Она платит. За что-то выплачивает долги, за собственные грехи, за родню, за прежние воплощения. Ей нужно было помереть раньше, желательно при рождении, чтобы не терзаться после неверным выбором, светлыми стремлениями и послушанием Кима и Рану. Был он прав или не был, какая теперь разница? Всю жизнь Тайра стремилась лишь к одному — не запятнать ту самую душу, которую не могла увидеть глазами. Сохранить ее кристально чистой, яркой, светлой. И что в итоге? Много ли это дало? Стоящего теперь в камере нежнеца Муара? Каков будет твой ответ, человек? Тень устала ждать. Здесь, в мире живых, ей было тяжело. Требовалось много сил, чтобы оставаться видимой и говорить. Ответ на вопрос, отдам ли я за желание душу? Пропитанные горечью слова разъедали спертый воздух. От холода мутилось сознание. Хотелось покоя. Просто покоя. Но от нее опять требовалось решение. Отдай я душу, и круг Синтара завершится для меня, так? Муар не стал лгать. Да. Так что же я получу взамен? Желание. У меня нет желаний. Разве ты не слышишь? Я просто хочу уйти отсюда. Уйти насовсем. Похожая на мужской силуэт тень смещалась то чуть левее, то чуть правее. Тайре не хотелось на нее смотреть. Страшно. Один лишь взгляд на гостя ее утягивал куда-то вниз под землю. «Сделка?» Такой шепот не мог принадлежать живому. Бестелесный, почти беззвучный, тягучий. «Я заберу тебя отсюда на свободу и подарю 10 лет жизни». «Мне не 10 лет, обязательное условие». 10 лет без души? Он, оно всерьез считает это подарком? Абсурд! Какой абсурд! Жнец бы просто забрал ее, перевел через черту, оставив Божью искру нетронутой. Да, умирать неприятно, но за жнецом Тайра шагнула бы, не задумываясь, потому что знала бы, она получит новую жизнь. Пусть не в этом мире, в другом, и, может, не в качестве женщины, но получит вновь. Теперь же она лишилась этой возможности. Тень сообщила, что жнецы не обитают в Нижнем мире, куда она, человек, распространила глаз. И значит, всему конец. Потому что Тайра больше не знает, куда направить мольбу, чтобы призвать смерть, и потому что она не имеет на это сил. Почему ты обманул меня, Ким? Сказал, что выбор есть всегда, но его нет. Муар или Уду? Это и есть ее выбор. Выбор, проклятый от рождения женщины, к которому она подошла в возрасте 23 лет. Молодая, не познавшая ни любви, ни радости, не успевшая ни пожить, ни подышать женщина, которая так и не получила фамилии. Я не хочу умирать. Нет, нет, не вот так. Ей вдруг стало жаль себя. Неужели даже в самом конце для нее не найдется немного света? Пусть даже совсем чуть-чуть. Искорки, теплые руки, утешающих слов, знания о том, что после всей этой боли ее путь не прервется, проляжет дальше, по зеленой траве. К дрожи от холода прибавилась другая, нервная. Впервые за последние 4 суток по щеке Тайры скатилась одинокая горячая слезинка. За смертью должна следовать жизнь. Смерть — жизнь. Смерть — жизнь. Круг должен продолжаться, иначе незачем. Иначе все было впустую. Не могу. Не могу. Не могу. Получившая, наконец, ответ, дрожащая тень начала медленно таять. Там снаружи занимался рассвет. А у стены в камере сидела забывшая, как выглядит солнечный свет, пленница. Потрескавшиеся губы, которые даже после того, как Муар исчез, продолжали шептать «Не могу, не могу, не могу». С ужасом наблюдали за тем, как сквозь прутья решетки утекает в светлеющий коридор ночной мрак. Широко распахнутые, не мигающие глаза. Скребли по одному и тому же месту заиндевевшие от холода скрюченные пальцы. После изматывающей ночи, после того, как истратила последние силы на призыв, и все это время в ожидании и шороха подошв охранников, так и не смогла уснуть. Тайра не чувствовала собственного тела. Ни рук, ни ног, ни эмоций. Она продолжала лежать на земле без движений и тогда, когда послышались голоса. Но не охранник, а колдуна. В сопровождении Уду. «Вот она, заключенная, про которую я говорил», — шуршал по пыльной земле, расшитый золотом длинный подол Туру. «Уверены ли вы, милейший, что она та самая?» «Посмотрите сами. Вы же понимаете, что я не стал бы вызывать вас из дворца по пустякам?» «Я надеюсь. Путь из Асуса был долгим, и я надеюсь не пожалеть, что проделал его». «Не пожалеете, уверяю вас». «Не тратьте слова. Дайте на нее взглянуть». Голос незнакомого ей человека скреб по сознанию железной пятерней. И он, этот голос, приближался. А спустя минуту Тайра ощутила и взгляд. Тот моментально пробрался под кожу и, несмотря на отсутствие в теле сил, заставил вздрогнуть и застонать. «Больно. Пустите!» Сухие губы зашевелились, но не издали ни звука. «Пустите!» Внутренности скрутило. Чужие глаза рассматривали ее изнутри, словно голую, щупали, ползали по коже и под ней, касались сердца, разума, пытались пробраться в те слои, которых она никому и никогда не позволяла касаться. «Проклятый Уду! Больно! Уходи! Уходи, черная душа! Не смей смотреть внутрь!» Спустя несколько секунд нестерпимого ощущения потрошения со стороны решетки послышалось довольное мычание. «Хороша! Какой источник! Какая сила!» «Я же говорил!» — залепетали рядом. «Я знал, что вам понравится!» «Вот только вы довели ее до крайности! Какой прок от полумертвого тела! Она едва дышит!» «Я все исправлю!» Сейчас же прикажу принести ей воды и накормить. К моменту путешествия она будет полностью готова. Обещаю. Ненавистный взгляд, который было отпустил, вернулся вновь. Тайра захрипела от боли, принялась елозить по полу и начала задыхаться. «Великолепно!» — бубнил кто-то сбоку. «Чудесно! Она мне нравится. Такую можно долго использовать. Годами». «Правитель будет доволен, смею полагать. Ведь правитель ценит, когда...» «Ценит!» — жестко прервали Барамхиджаву. «И не оставит вас без награды, будьте уверены». «Не только в радость служить великому». «Все!» — раздался хлопок в ладоши. Терзающий взгляд исчез. «Я все увидел и готов путешествовать назад. Но сначала хотел бы отдохнуть. Приготовьте мне лучшие покои и сытную трапезу. Хотелось бы несколько часов вздремнуть». «Конечно, все будет сделано в лучшем виде». «Накормите и моих людей. Пусть перед отправлением осмотрят картан». Картан, носимое рабами, сооружение наподобие паланкина. «Непременно прослежу за этим». У решетки притихли. Затем низкий приглушенный голос, слова которого Тайра то ли от слабости, то ли от боли едва могла разобрать, раздался вновь. «Она станет прекрасным источником, возможно, центральным. Запущу вазу с красноклювом с вестью о том, чтобы подготовили место в подвале и разложили ингредиенты для ритуала. У вас ведь есть красноклюв? Конечно. Три птицы для особых случаев всегда содержатся в верхней башне. Хорошо. Тогда я готов к приему пищи. Заодно расскажете мне, что творится в Рууре. Мы не так часто получаем вести из столь отдаленного города. У вас жарко, я заметил. Всегда так жарко. И так мало мрамора на земле, только отсыпанные песком и землей дороги. Голоса начали отдаляться. Все тише становились звуки шагов. Вовсе неслышным сделался шорох по земле Туру. Сковывающий внутренности невидимый взгляд наконец отпустил. Тайру оставили одну. Во Вселенной много искр. Миллионы, миллиарды, бесчетное количество. Они вспыхивают и гаснут вновь, чтобы зажечься где-то еще. Когда-то. Одни звезды гаснут, другие рождаются. Энергия перетекает, меняет свойства, а кто-то бесконечно далекий и невидимый для глаз следит за этим процессом. Так же и люди. Одни рождаются для того, чтобы прожить счастливую жизнь, другие для страданий, а кто-то рождается для того, чтобы умереть насовсем. Наверное, колесо Синтары не может дать путь наверх каждой душе. Количество мест ограничено и предназначено лишь для лучших. А тем, кто остался вне пределов его лопастей, предстоит вечно тонуть во мраке, без надежды засиять вновь. Грустно. Но, наверное, это нормально. Те руки, что прежде избивали и причиняли боль, теперь придерживали ее спину в вертикальном положении. Открывали рот, пытались влить туда воду, положить на распухший язык раскрошенный хлеб и заставить прожевать его. Еда вываливалась на подол. Тайра не чувствовала вкуса. Наверное, это гордыня, заключенная в желании жить. Человеческая гордыня. Идти, учиться, перерождаться, приближаться к Богу, существовать вечно. Но в этом ли на самом деле заключен смысл? Люди боятся смерти, рвутся от нее прочь, люди страшатся темноты. Но что плохого в том, чтобы навсегда погаснуть? Не в смирении ли смысл? Кажется, Тайра забыла обо всем, чему когда-то учил Ким. Будь сильной, будь стойкой, извлекая опыт и оставайся чиста помыслами. Разве она не следовала всем этим заветам? Разве не старалась сохранить душу неприкосновенной и никогда не использовать дар во вред? А теперь его используют за нее. Привяжут в далеком подземелье, опоят дурманной травой и начнут высасывать силы. Минуту за минутой, час за часом, день за днем, без перерыва на еду и сон. Она не сможет сбежать, потому что на себя не останется сил, и она едва ли сохранит способность связно мыслить. Весь ее драгоценный дар направит на служение правителю, на его нужды, а за невидимые нити, тянущиеся к ее телу и органам, будет дергать довольный и ухмыляющийся Уду. Лучше погаснуть. Ну и что с того, что некоторые звезды не зажигаются вновь? Это жизнь, а смерть есть ее продолжение. Сидя в окружении сквернословящих охранников, измучившихся в попытках накормить пленницу, с подбородком, по которому стекала не попавшая в горло вода, Тайра приняла решение. Она соберется силами и вызовет Муара вновь. И согласится на сделку. Она звала его до хрипоты в пересохших связках, до черноты перед глазами и до навалившегося на сердце удушливым покрывалом отчаяния. А когда увидела, как на полу у ступней начала заворачиваться по спирали знакомая тень, едва не разрыдалась от облегчения. Хотя разрыдалась бы Тайра лишь эмоционально, тело не сумело бы выдавить из себя ни капли влаги. Наверное, никогда уже не сумеет. Ты пришел. Хорошо, услышал. Вместе с появлением Муара в клетку вернулся и холод. Тайра восприняла его благодатью. Уже скоро. Совсем скоро. Закончив формироваться, тень взглянула на нее черными неблестящими глазами. Вокруг головы и конечности продолжал клубиться туман. — Я готова на сделку, слышишь? Я согласна. Муар говорил, не открывая рта. — Готова отдать душу за желание? Шелестящий шепот прошелся по внутренностям касанием пересохших веток и напомнил недавно услышанный царапающий голос. Живот тут же свело от страха. Нет, тот голос был хуже. Туда ей совсем не хочется, только никуда. — Да. — Я слушаю тебя, человек. — Говори. Тайра собралась силами и глубоко втянула воздух. Замерла. Сейчас она произнесет свои последние слова. Последние. Нет, не надо медлить, будет только хуже. Прутья и решетки, сочащийся из дальнего конца коридора дневной свет. Яркий, теплый. Ее взгляд окунулся в него, желая впитать. Мое желание — умереть. Я отдаю тебе тушу за то, чтобы ты подарил мне смерть. Быструю смерть. Мгновенную. Ты сможешь это исполнить? — Да. — Хорошо. На смену волнению пришло зыбкое облегчение. — Наверное ли понял Муар? — Не через 10 лет. Я не хочу. Не смогу прожить 10 лет без души. — Твое желание — закон. После этих слов серые, оцаревшие стены тюрьмы почти перестали давить. Это не ее дом. Уже скоро она уйдет отсюда. Взгляд зеленых глаз оторвался, наконец, от ведущих к выходу ступеней. — И прежде чем я умру, забери меня отсюда. Куда угодно. Пусть Брамхиджава так и не увидит, что смог сломить ее. И ни к чему, чтобы над ее бездыханным телом глумились охранники. Пинали его, таскали, рыли для него яму. Тайре не хотелось вечно покоиться на территории тюрьмы и сразу за ее пределами. Даже мертвый слышит стоны и предсмертные крики мучающихся на санцепёке заключенных. — Забирай. Давай, приступай. Я больше не хочу здесь сидеть. Слишком долго болели обожженные руки и потрескавшиеся ступни. Слишком сильно надоели непроходящие от волдырей на ногах язвы. И она слишком устала смотреть на то, что осталось от молодого красивого тела. Когда-то оно было ей родным, но теперь стало чужим и тяжелым, непригодным для того, чтобы далее находиться в нем. — Забирай! Когда Муар шагнул навстречу, Тайра, несмотря на мысленную готовность, вздрогнула, интуитивно вжалась в стену. — Не делай мне больно, я устала. Вместо слов тот протянул клубящуюся тьмой конечность вперед и застыл в ожидании. — Берись! — приказывали неспособные отражать свет глаза. — Берись. Сейчас. Когда в конце коридора дневной свет раздробили щиты тени, а на ступенях послышались шаги, Тайра протянула вперед дрожащую руку и коснулась мрака. Ее несло сквозь тоннель. Вниз, вниз, вниз. А за руку держала мгла. Холод, страх и немой крик. «Пожалуйста, нет, я не хочу!» Только поздно. Она согласилась. Подписала невидимый договор. И тоннель все продолжался, тянулся до бесконечности. Скорее бы. Все закончилось неожиданно, когда ее тело, у нее все еще было тело, ударилось о землю. Ноги мгновенно подкосились, затылок стукнулся о что-то жесткое, и Тайра на мгновение вновь нырнула во мрак. Боги! Она ведь просила быстро, просила без боли. Спустя несколько секунд сознание вернулось. Сначала мотнулось, как разбитая внезапно упавшим с неба камнем поверхность пруда, но тут же выровнялась, вхлынула обратно в голову мыслями, воспоминаниями и эмоциями. Затопила собой образовавшуюся было пустоту и заставила схваченное спазмом горло закашляться. Где она? Создатель, спаси и сохрани! Где она теперь? — Я забрал ее душу по праву, — грохотал рядом чей-то голос, — и заберу ее саму. Договор подписан. — Что? Что происходит? Тайра открыл глаза и попытался сесть. По непонятной причине, о чудо, тело подчинилось сразу же и без боли. Ладони уперлись в прохладную пыльную поверхность. Посреди серой дымки, распластавшейся над землей повсюду, насколько хватало глаз, взгляд отыскал находящегося неподалеку Муару. Тот смотрел в небо, а на дымящееся чернотое лицо ему падал сверху белый яркий луч. Тень плавилась, перетекала и, неспособная уклониться от обжигающего света, негодовала. — Я заберу ее! — ответ тишина. Тихий звон луча. Пауза. — Заберу! Она принадлежит мне по праву. — Нет, вы не посмеете. — Агрх! В самую последнюю секунду свет сделался настолько ярким, что обжег даже ее глаза. А затем внезапно пропал. Окружение тут же поглотила равномерная мутноватая дымка. Мар продолжал стоять неподалеку. Обожженный, раскроенный почти надвое, тень, потерявшая форму, все еще ждущая боли в конечностях, Тайра поднялась с земли и бросилась к ней. — Ты! Она задыхалась среди этого тумана, едва могла дышать. — Ты обещал мне! Пустые черные глаза взглянули на нее с такой злобой, что колени вновь ослабли. — Ты обещал мне смерть! От пережитого Тайра потеряла способность связно думать. Рехнулась, впала в истерику, в шок. Ты обещал забрать меня оттуда и умертвить. Ты не исполнила обещание. Я принял твою душу. А тело? У меня все еще есть тело, и я жива. Почему? Потому что мне не позволили закончить начатое. Кто? Кто не позволил? Вокруг них клубился серый туман. Он наслаивался слоями, перетекал, пугал ее. Где я? Это Криала. Криала? Секундная тишина и шорох камешков под ногами. Ни звуков речи, ни ветра, ни запахов. Пространство между мирами. Коридор. Что я здесь делаю? Ты здесь останешься. Что? Теперь от Муара шли настолько ощутимые волны злости, что Тайра не удержалась и попятилась назад. Тень ее ненавидела. Тень была готова удушить ее, разорвать на части и похоронить, если бы могла. Мне приказали дать тебе год. Но ты ведь забрал уже мою душу. Мне приказали дать тебе год. Вновь, не открывая рта, выкрикнула тень. И от того, насколько сильно задрожали внутренности, Тайра едва не лишилась сознания. Ты умрешь через год, а пока останешься здесь. «Но почему?» «Потому что таков был приказ старших». «Старших?» Она не понимала. Ничего не понимала. Ким не часто говорил о старших, почти никогда. Только упоминал о том, что это вознесшийся в верхний мир сущности. Но при чем здесь верхний мир и его обитатели? Она продалась нижнему, заключила договор, попросила о смерти. «Нет, не уходи, не оставляй меня вот так! Нет!» Но Муар уже начал таять. Его черные глаза еще несколько секунд взирали на нее с неприкрытой злобой, будто заявляя: «Это ты! Это все ты! Знай я изначально, кто вступится за тебя, и никогда бы не откликнулся на зов!» Затем лоскуты мрака растворились полностью. Их всосало в себя до последнего плавающего клочка серая каменистая почва. Спустя минуту, две, три, час, Тайра все еще стояла на прежнем месте. Ее сердце колотилось с бешеной скоростью. Пальцы то и дело сжимались в кулаки, а разум, словно подвал с прорванной трубой, стремительно затапливала паника. Она осталась одна, в незнакомом месте, в незнакомом мире, не мире даже, в прослойке между мирами. Без еды, питья и понимания, что делать дальше. Осталась не просто одна, она осталась здесь проклятой и без души. Нервы сдали. Ноги тоже. Через мгновение Тайра повалилась на землю. Закрыла лицо руками. Поджала под себя колени и принялась тихо, почти неслышно, скулить.